выбираю я. Я. Выбираешь ты. Ты. Выбираю я. Я. Выбираем вместе мы. Я и ты. Выбираю я. Я. Выбираешь ты. Ты. Выбираем вместе мы. Я и ты. Выбираю я. Я. Выбираешь ты. Ты. Сильную державу. Выбирай мы. Выбираю я. Я. Выбираешь ты. Ты. Выбираем вместе мы. Я и ты. Выбираю я. Я. Выбираешь ты. Ты. Я выбираю тяжкий труд на благо своего края. Честную зарплату за свою работу выбираю. Честные суды и неподкупных судей. Конституция для всех одна, мы тоже люди. Выбираю, чтобы власть стариков не забывала. С годами мы станем сами стариками. Чтобы мой народ никто не смел назвать бытлотой. Чтобы в мире уважали и колонии ничей не стали. Выбираю медицину лучше европейской. Свободу слова без торговли журналистской. Неподкупные каналы медиамагнатов. Стабильную родную гривну непродажных депутатов. Выбираю я, я. Выбираешь ты, ты. Выбираем вместе мы, я и ты. Выбираю я, я. Выбираешь ты, ты. Выбирай мы! Выбираю я! Я! Выбираешь ты! Ты! Выбираем вместе мы! Я и ты! Выбираю я! Я! Выбираешь ты! Ты! Я не хочу больше политрепрессий для народа. Выбираю знания, а не взятки в институтах. Я выбираю право выбора для языка. Да, я украинец, но и русский выбираю я. Выбираю честную милицию в провинциях, чтобы защищали нас, а не обдирали. Выбираю, чтобы революции не покупались, чтобы экономика за океан не продавалась. Выбираю в пользу тех, кто с нами рядом. Ближе братья россияне, чуть подальше штаты. Еще не умерла слова и воля в Украине. Ты со мной? Тогда пусть будет отныне. Выбираю я, я. Выбираешь ты, ты. Выбираем вместе мы, я и ты. Выбираю я, я. Выбираешь ты, ты. Сильную державу. Выбирай мы. Выбираю я, я. Выбираешь ты, ты. Выбираем вместе мы, я и ты. Выбираю я, я. Выбираешь ты, ты. Выбираю я, выбираешь ты. Выбираем вместе мы, я и ты. Выбираю я, выбираешь ты. Выбираю я, я. Выбираешь ты, ты. Выбираем вместе мы, я и ты. Выбираю я, я. Выбираешь ты.